Тут еще один неприкаянный явился. А ну, забирай сразу под свою опеку. Да она тебя, черта, заставит по проволоке ходить, а ты спрашиваешь, как прорвался». Из костюмерной комнаты вышла Нина Матвеева. «Юра, ты...» — ахнула она. «Я Нина Ивановна». «О, да ты совсем мужчина, и какой представительный!» Обхватив его шею, тихо шепнула. «Валя только на днях выехала на Колымскую переправу с мужем. Все спрашивала о тебе, ждала». «Ждала?» Смутившись, он искал глазами Женю. А Нина уже тащила за руку Татьяну. «Танюша, вот и наш Юра, знакомься». «Ну, здравствуй, здравствуй. Значит, в нашем полку прибыла. Я очень рада твоему приезду». «Ребята, Юрка заявился!» — заорал Вася Булычев. «Идите, Женя!» Он подхватил девушку под руку и потащил ее к столпившейся молодежи. «Здравствуй, Женя! Как ты сегодня славно пела!» — обратился к ней Юра. Она поправила шерстяной платок и протянула руку. «Я уже думала, что и не вспомнишь обо мне!» — улыбнулась она и, взглянув из-под ресниц, тихо сказала. «А мы тут тебя с Валей вспоминали». «Я тоже на материке обо всех ребятах скучал. Да, как ты, Вася, живешь? Как твоя геология? Что сообщает Николаев?» Встряхивая приятеля, пожалуй, слишком усердно, спрашивал Юрий. «Колька доволен. Он уже в бухте Амбарчик и не теряет надежды попасть на арктический пароход. Этот своего добьется». Вася покосился на Женю, как бы объясняя причину отъезда. «Живем, как видишь. Приехала Татьяна и растормошила ребят. Понравилась она тебе? Она молодец, как-то сумела со всеми поладить. На что уж Валерка лежебока и лентяй, а не выдержал и сдался». «Есть предложение», — басил Самсонов. «По случаю приезда Юрки пойти к Жене на чай с голубичным вареньем. Это, братцы, штука. Пробовал». «Варенье, пожалуйста, но куда я всех усажу?» «Тогда давай варенье, а чай будем пить у Татьяны». «А что, ребята, и верно, пошли к нам», — подхватила Таня и, посмеиваясь, спросила Нину. «А у нас хватит резервов, ну хотя бы насытить Самсонова?» «Почему только меня, а Юрку? Какой-никакой, но сегодня он гость». «Это я к тому, что если уж хватит на тебя, то, не задумываясь, можно приглашать всех. Я предлагаю собрать у кого что есть из еды и идти в барак к Самсонову. Там разместятся все». Так и порешили. Булычев раздобыл доски и соорудил длинный стол. Женя принесла патефон, варенье и голубичную настойку. Самсонов вытащил запасы спирта. Нашлись сыр, рыба, консервы. За столом было весело. Смеялись над Валеркой. Колосов рассказывал о материке. Пели песни. В разгар веселья в барак вошел невысокого роста, сухощавый, с бледным лицом парень. Он сбросил шапку, прищурил колючие глаза и отрекомендовался. «Расманов Олег, прошу извинить, я услышал веселые молодые голоса и решил заглянуть. Только что вернулся с периферии, пока не удел. Знакомых ни души. Тоска, скука, не знаешь, куда себя одевать. Вы разрешите?» Он сбросил шубу и присел на уголок топчина. Он сообщил, что играет на гитаре и будет не в тягость компании. Вторжение незнакомого парня внесло некоторое замешательство и неловкость. Но он как-то быстро приноровился к ребятам. Расманов понравился всем. Рубаха парень. А у Колосова он вызвал раздражение. Почему? И сказать трудно. Что-то в Олеге его настораживало. Больно приторный парень. «А ну, ребята, танцевать! Вася, подбери пластинку!» — тронула Татьяна Булычева за руку и повернулась к Колосову, протягивая руку. «Танцевать?» — удивленно посмотрел на нее Юрий и покосился на свои ноги. Он в жизни не танцевал и продолжал предвзято относиться к танцам. «Без разговоров. Не умеешь – учись. Люди издревле выражают свою радость в песне и пляске. Не зачисляй себя с молоду в старики. А ну, пошли!» Татьяна схватила его за руку и почти насильно вытащила на середину барака. Танцевали все. Даже Валерка, поднимая на руках Васю, выделывал замысловатые па. Танцуя с Женей, Юра спросил, где ее отец. Его освободили досрочно, и он уехал в Москву. Теперь он уже с мамой.